We're roommates. Thanks, Beach. I totally needed that hug. Старик. Канзас-Сити. Ну, а у меня там лавочка. Ну, типа, компьютер и всякое такое. Но только сдох интернет, и лавочка загнулась. В Калифорнии все будет по-другому. В Калифорнии у нас будет интернет, и мы будем жить припеваючи. Да, конечно, Силиконовая долина, там, говорят, полно интернета. Там, говорят, люди в этом интернете купаются. Хотя я доберусь до интернета, буду кликать на все, что попадет. Даже на рекламные баннеры буду кликать. Начну почту рассылать. Буду имейлить, пока у меня на пальцах мозоли не натрутся. Да, круто будет. А мы что, все направляемся в Силиконовую долину? Ну, конечно, нам всем нужно быть онлайн. Надо же, он сказал онлайн. А что смешного-то? Подумай, сколько народу едет в Калифорнию? Миллион? Может, больше. И сколько у них там интернета? Да, может, у них там и есть интернет, да только когда все в него выйдут, довольно медленно он будет работать. Я знаю, я видел. У меня был два пацана, они пытались одновременно загрузить интернет-страницу. 3 дня сидели. Сидели, ждали. Времени, как страница наполовину загрузилась, они уж померли. От интернет-голода померли. Аж животы раздули.